Глава 14. «Да», — протянул Голубев, рассматривая снимки. «Я, конечно, подозревал, что она такая». Он на секунду замолчал, позволяя мне самому подобрать эпитет, характеризующий его жену, а потом добавил: «Но, черт побери, не до такой же степени. Я бы даже, наверное, в чем-то понял Анфису, если бы она спуталась с Александром Макеевым. Но с этим мальчишкой...» «Я надеюсь, вы не наделаете глупостей?» — спросил я, чувствуя, что мне немного жаль этого неплохого мужика. «Не бойтесь, Андрей Михайлович, я не вызову Геннадия Макеева на дуэль». В его голосе появилась горечь. «Я не дворянин и не могу этого сделать. Зато я могу пригрозить его отцу, что ославлю его отпрыска на всю губернию. Мало того, что он таскается по замужним женщинам, которые гораздо старше его, так еще и умудряется попадаться. Вряд ли Макеевым нужна такая слава. Гена еще молод и не женат, а подобные истории, как ни крути, роняют его акции, независимо от положения его отца». «Думаю, граф Макеев уже принял меры», — сказал я, внимательно глядя на Голубева. «Он приходил ко мне в гости и случайно увидел у меня на столе пару снимков». Я не стал ему говорить о том, что Александр, похоже, утащил эти великолепные свидетельства неверности Анфисы Голубевой, и явно не для того, чтобы любоваться ими, сидя возле камина. «Вы знаете, скорее всего, так оно и есть», — задумчиво проговорил Семён. «В последние дни Анфиса раздражается по пустякам, а вчера мне сообщили, что она не выезжала на утреннюю прогулку. Ну, посмотрим, как дальше будут идти дела. К балу у Беркутовых все так или иначе прояснится». Он попрощался со мной и вышел из кабинета, где я его встречал на этот раз. В коридоре его тут же перехватил Валерьян, чтобы проводить до выхода. «Правильно. Вдруг гость заблудится и будет блуждать по дому до бесконечности. Лучше проводите калиточку на воротах открыть, чтобы гость не испытывал никаких неудобств, которые могут возникнуть из-за защиты». Оставшись один, я долго смотрел в одну точку, обдумывая, как буду выкручиваться, если ко мне через неделю кто-нибудь придет с крайне деликатной просьбой, входящей, несмотря на свою деликатность, в перечень услуг, доступных частному детективу второго ранга. Может, табакерку завести? Пока посетитель отвлечется, быстро нюхнуть эту дрянь и демонстративно начать чихать и сопли по лицу размазывать. Ну а что, прекрасная отмазка, знаете ли. Болен детектив, что непонятного. Не будет же он с такими соплями вашу просьбу выполнять. И вообще, может быть, вы попозже зайдете, а пока вам нужно уйти, чтобы не заразиться. Господи, о чем я думаю? Успокойся, Андрюша. Никто к тебе через неделю не придет, не беспокойся. Лучше подумай о том, как рекламу запустить, чтобы уже работать начинать. Надо у кого-нибудь поинтересоваться. Детективы объявления о своих услугах в газету здесь дают. Дверь приоткрылась, и в кабинет вошел Савелий. Запрыгнув на стол, он сел прямо напротив меня и посмотрел в глаза. «Вот только не говори мне, что это ты на меня точечно воздействуешь». Я отвел взгляд от желто-зеленых глаз, вышел из-за стола и потянулся. «Как бы я ни хотел на кого-то воздействовать, к моему величайшему сожалению, это не в моих силах», — фыркнул кот, поворачиваясь вслед за мной, следя за каждым моим движением. «Было бы чудесно, если бы я мог воздействовать, ну, например, на Краснова, этого жадного владельца таверны, чтобы он мне раз в неделю свои колбаски приносил, розовенькой, с капельками жира». «Тебе что, колбасы не хватает?» Я удивленно посмотрел на кота. «Граф Макеев сдержал слово, и теперь его слуга каждый день эту чертову колбасу таскает». «А ты знаешь, сколько она стоит?» «Макеев на цены однажды посмотрит, за сердце схватится и урежет порции. Вы же не обговорили, сколько он конкретно должен колбасы присылать? Вот спрашивается, на каком основании этот Краснов так сильно цены поднял. При марке она стоила гораздо дешевле». Кот так возмущался, что у него шерсть встала дыбом. «Успокойся», — я поморщился. «Мне не показалось, что колбаса стоит как-то запредельно. Я, конечно, не знаю, сколько она стоила при марке, но ты не думаешь, что там скидка была, как владельцу земли, на которой у Краснова таверна стоит?» «Но ты тоже хозяин», — буркнул кот. «Официально пока нет», — я покачал головой. «Вот когда бумаги соответствующие появятся, тогда и пойдем у Краснова скидку требовать». «Я тебе не верю», — заявил Савелий, спрыгивая на пол. «Ты слишком добренький». «С чего ты это взял?» Я смотрел на кота, пытаясь понять ход его мыслей. Но это было совершенно невозможно сделать, и я практически сразу отказался от этой затеи. «А что, когда я вошел, ты не жалел этого рогоносца Голубева?» — ехидно спросил кот. «Конечно нет», — я улыбнулся. «Сколько у меня таких вот Голубевых было? Я уже давно никого не жалею, Сава. Жалость обычно не приносит ни дохода, ни даже элементарной благодарности. У Голубева жена неверна ему. Бывает. Я ее ему сдал. Так это моя работа, ничего личного». «Хм...» Кот задумался на пару секунд, а затем снова побежал к двери, бросив на ходу. «Пойдем в оружейную. Нужно серебряные пули найти». «Зачем?» «Сегодня первый день полнолуния», — на редкость терпеливо начал объяснять кот. «Но же вспоминай. Оборотни и другая пакость. Нужно будет пройти по периметру, а то я что-то не надеюсь на нашу защиту. Она же до сих пор не обновлена». «А пистолет с серебряными пулями на тот случай, если кто-то сумеет прорваться», — добавил я задумчиво. «Ну да». Савелий остановился возле двери. «Заодно посмотришь целостность защиты. Ночью, да еще во время полнолуния, эти разрывы будет видно невооруженным взглядом». «Я не одаренный», — напомнил я коту. «Каким образом я сумею разглядеть какие-то обрывы в магической защите?» Но Савелий только фыркнул в ответ и толкнул дверь лапой. «Вот как хочешь, так и понимай эту пушистую сволочь». В оружейной царил все тот же бардак. Почесав затылок, я начал поиск серебряных пуль с уборки. Пули в итоге обнаружились в самом дальнем сейфе, и пока я туда добирался, успел все разложить по местам, а откровенный хлам выкинуть. Артефакты сложил отдельно, на специально для этих целей деланный стеллаж. Он был окружен защитным полем и предотвращал случайное срабатывание. Не понимаю, чем думал последний Минаев, когда бросал прямо на пол артефакт с заключенной в него силой воздуха, способной создать эффект тарана. Похоже, что ни о чем он не думал, там думать было нечем. Прервался я только один раз, чтобы пообедать и посетить комнату для раздумий. Все остальное время у меня было посвящено приведению оружейной в божеский вид. Серебряные пули, к счастью, для меня были уже заряжены в патроны. Оснастив две обоймы, я вышел из оружейной, бросив напоследок задумчивый взгляд на артефакты. Завтра выделю еще один день и разберусь, что у меня здесь имеется. Как просветил меня Савелий, неодаренные могут пользоваться далеко не всеми артефактами, так что многое из того, что сейчас лежит на стеллаже, мне просто не подойдет. Да и непосредственно оружия в этой так называемой оружейной было мало. Очень скудный выбор из трех пистолетов, одного револьвера, двух ружей и трех винтовок разного калибра. Вот и весь огнестрел. Правда, на стойках стояло несколько мечей, да целый стеллаж был выделен под различные ножи и кинжалы. Только мечом я не владею и учиться им махать не собираюсь. Так что именно это оружие для меня такое же бесполезное, как для Марка Минаева все остальное. Вот пару ножей я взял, как и кинжал с серебряным напылением лезвия. Благо, ножны для них лежали рядом с каждым экземпляром. Проверив, как ножи выходят из ножен, я в последний раз осмотрел оружейную и пошел к выходу. Время было уже позднее, и пора было перекусить и выдвигаться на позицию. Всю ночь я болтаться вдоль забора не собирался, но проверить все таки стоило, а то как-то неприятно будет с оборотнем столкнуться, если я решу ночью в пруду, например, искупаться. Вообще, защита — это очень важная составляющая жизни замка. В конце концов, я не только за себя сейчас отвечаю, но и за кучу людей и одного кота. Так что шевелись, Андрюша, еще бы мастера найти, который сумеет все здесь перенастроить, совсем бы хорошо было. Лошадь громко заржала, нарушив стоящую вокруг тишину. Ирина вздрогнула и обернулась, стискивая в руке нож с серебряным напылением. Лошадь, которую девушка оставила на берегу, заволновалась и рванулась, но обмотанные вокруг крепкого сука поводья удержали ее. «Чёрт!» — пробормотала Ира и ухватила полнолунную лилию, наконец дотянувшись до нее. «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт!» — повторяла она, сумев перерезать стебель. Уходить отсюда без цветка Ира не собиралась. Она же специально приехала в полнолуние, когда цветет эта неадекватная лилия, чтобы ее сорвать. Даже отцу не сказала, куда едет на ночь глядя. Потихоньку вывела лошадь, пока у охраны пересменка началась, и внимание на ворота слегка ослабло. Нет, ее видели, но это же дочь барона Князева куда-то выходила, а не кто-то посторонний ломился. Поэтому никто Иру не задерживал. А так могли бы и до главного дома сбегать, чтобы уточнить, отпускали ли ее из дома в такую непросветную ночь. Где-то невдалеке раздался негромкий всплеск, и Ирина заторопилась. Она вроде бы и озеро выбрала неподалеку от блуждающего замка, на землях, принадлежащих когда-то Минаевым, чтобы на озерную нежить не наткнуться. Почему-то и нежить, и нечисть предпочитали не селиться возле замка, так что на этих землях было сравнительно безопасно. Сравнительно, потому что эта дрянь здесь не обитала, а вот забрести или забежать, чтобы поохотиться, это всегда пожалуйста. Ира выбралась на берег, прижимая к груди лилию. В другой руке она сжимала кинжал. Убрав кинжал в ножны, она потянулась к поводьям, чтобы снять их с дерева и уже убираться отсюда. Но тут неподалеку раздался пробирающий до костей вой. Ира почувствовала, как сердце замерло на мгновение, а потом устремилась вскачь, набирая обороты. Оборотень. Здесь невдалеке воет оборотень. Лошадь истошно заржала и так рванулась, что оборвала поводья и отпрянула в сторону. «Да чтоб тебя!» — закричала Ира, прыгнув в сторону кобылы, но та развернулась и рванула по дороге, высоко подбрасывая задние ноги. «Нет!» Ира бросилась за испугавшейся лошадью, но практически сразу отстала. Выбежав на дорогу, девушка на мгновение остановилась, переводя дыхание. Нужно было идти. Озеро раскинулось совсем близко от блуждающего замка. Ее обязательно пустят, чтобы переждать угрозу в безопасности. К тому же Петя, ее младший брат, говорил, что встречался с этим Громовым, и тот показался ему вполне приличным человеком. Правда, это не совсем прилично. Незамужняя девушка одна приходит в дом к мужчине. Вой раздался где-то совсем близко, и Ирина поняла, что ей плевать на приличие. Пусть даже после этого она никогда замуж не выйдет, и ее перестанут принимать во всех приличных домах. Потому что сейчас для нее было главным спрятаться в безопасном месте, а не погибнуть в лапах оборотня, зато сохранив безупречную репутацию. Она не добежала до ворот каких-то 100 метров, когда прямо перед ней на дорогу выскочил оборотень. Ира резко затормозила и попятилась. Оборотень дернул головой, словно к чему-то прислушиваясь, и этой секундной паузы хватило Князевой, чтобы замахнуться. Тварь бросилась на нее, и девушка, вскрикнув, сумела полоснуть ее посеребрённым кинжалом по передней лапе. Брызнула кровь, а рана словно задымилась, и оборотень отшатнулся и взвыл. Как же он взвыл? Совершенно переставшая себя контролировать от боли тварь ударила Ирину лапой. Невысокая стройная девушка полетела в сторону едва виднеющихся в темноте ворот поместья, а оборотень, капая на землю слюной, развернулся, начиная подкрадываться к своей беззащитной жертве. Ирина застонала и повернулась в сторону оборотня, жалея сейчас только об одном. Почему ей никак не удается потерять сознание? Распахнутыми от ужаса глазами она смотрела на несущуюся прямо на нее тварь. Внезапно какая-то сила подняла ее в воздух, вздернув за руку, и через мгновение она оказалась прижата к крепкой мужской груди, затянутой в куртку из толстой кожи. Выше она взгляд не поднимала, замерев от страха. Видя, что оборотень чуть притормозил, она попыталась рвануть в сторону, но тут ее прижали еще крепче, а низкий мужской голос ворвался прямо в мозг, когда мужчина наклонился к ее уху и прошептал: «Не мешай». И практически сразу после этого раздался выстрел. Оборотень выл где-то неподалеку, но подбегать к замку не спешил. На улице было довольно тепло, лето все-таки стояло в самом разгаре. Но, подумав, я все равно надел свою старую куртку из толстой кожи. Броня не броня, а от ударов когтей, прилетевших по касательной, защитить она меня вполне сможет. Савелий со мной идти отказался, заявив, что он этих шавок терпеть не может, и вообще от них плохо пахнет, и они могут быть блохастыми. Что, бедному котику потом блох выгрызать? Тем более, что помочь мне он все равно ничем не сможет. Мне даже материться не хотелось. Махнув рукой, я отверг предложение Валерьяна Васильевича сопровождать меня с ружьем. Сказал, чтобы тот в холле сидел и ждал. Возможно, нужно будет бежать на помощь. Мне еще не хватало внимания распылять, наблюдая за спутником. Я и так ни черта не охотник, и в повадках разного зверья разбираюсь плохо. Не знаю, что я должен был разглядеть в защите, но вроде бы никаких разрывов видно не было. По забору пробегали серебристые искорки, улетая куда-то вверх, словно бежали они по огромной полусфере, накрывшей поместье. Конечно, это было маловероятно. Чтобы поддерживать такой энергетический купол, никакой энергии не хватит. Постояв немного возле ворот, я решительно открыл калитку и вышел за периметр. Нужно еще снаружи обойти, а то вдруг что-то упустил. И я двинулся вдоль забора уже с этой стороны, осматривая эти искры. Все-таки они по невидимой сфере вверх уходят. Надо бы у Савелия поинтересоваться, что это за защита такая. Может, книгу какую найти? А то я в магической защите понимаю чуть больше, чем совсем ничего. Я уже возвращался к воротам, когда услышал совсем близко вой, переходящий в утробное рычание, и практически сразу раздался женский визг. Шум раздавался чуть в стороне от ворот. Особо не думая, я бросился туда, передергивая на ходу затвор и посылая патрон в патронник. Луна вышла из-за маленькой тучки, и сразу стало почти светло. Первое, что бросилось в глаза, это катящееся по земле хрупкое тело и беснующаяся тварь, внешне напоминающая очень крупного волка. Тварь перестала кружиться на одном месте и замерла, глядя прямо на меня. Я вскинул пистолет, но тварь сменила направление и понеслась к лежащей на земле тоненькой фигурке. У меня было секунд 8, чтобы в 3 прыжка подбежать к девчонке, схватить ее, предупредить, чтобы не мешала, и выстрелить. На самом деле это очень много. В такой ситуации каждая секунда чувствуется очень отчетливо, словно это не время бежит, а неторопливо двигаются камни. Закон относительности во всей его красе. Прижав к себе хрупкое тело, я поднял руку, тщательно прицелился и выстрелил. Визг оборотня ворвался в мозг, когда удар, попавший в грудь пули, отшвырнул его в сторону. Не отпуская девушку, которая закрыла уши обеими руками, я подошел к скулящему, но еще не мертвому волку и снова выстрелил, на этот раз прямо в сердце. Оборотень затих, а по его телу пробежала крупная дрожь. Я смотрел на него с почти детским любопытством и никак не мог понять, чем обычный волк отличается от этой твари. Но разве что крупнее. И вообще, может, я ошибаюсь, и это не оборотень, а простой волчара, и ему бы простых пуль хватило, чтобы сдохнуть. Девушка, которую я все еще прижимал к груди, зашевелилась. Я опустил взгляд и увидел личико с тонкими чертами. Чтобы посмотреть на меня, ей пришлось слегка запрокинуть голову, и мне удалось как следует рассмотреть ее. В огромных серых глазах плескался ужас. Я улыбнулся, чтобы подбодрить девчонку, но она только глубоко вздохнула. Ее глаза закрылись, и она начала оседать на землю. Чертыхнувшись, я сунул пистолет в кобуру и успел подхватить легкое тело, потому что, несмотря на бараний вес девушки, одной рукой я не смог бы удержать ее. Стоять за воротами с бессознательной девчонкой на руках было верхом глупости. Бросив еще один взгляд на оборотня, я направился к калитке. Нужно понять, может быть, она ранена и нуждается в помощи. Да выяснить, какого хрена эта кукла делает здесь одна.